Снова встал Хэрод Митчелл, брат Бесси. Ему дали слово. Прошу взять показания у остальных четырех. По его утверждению, помощник машиниста будто бы говорил, что перед наездом успел заметить на руках у Бесси веревку. Перерыв! Что-то, однако, произошло, хотя Мегре не понимал, что. Атторни внезапно поднялся, сказал несколько слов коронеру, комиссар их не расслышал. Коронер отдал какое-то распоряжение. Когда все вышли из зала суда, пятеро сержантов не отправились, как вчера, в сопровождении офицера на базу. Помощник шерифа с огромным револьвером повел их вглубь здания. Мегре из любопытства решил взглянуть, куда их повели. Он увидел мощную решетчатую дверь, а за ней еще решетки тюремных камер. На галерее Мегре догнал одного из присяжных. Их что, арестовали? Тот сначала не понял вопроса из-за произношения Мегре. Да, за спаивание несовершеннолетней. Китайца тоже. Он же платил за одну бутылку виски. Итак, они сейчас в тюрьме, потому что напоили Бесси, которая к 17 годам успела побывать замужем, развестись и, в общем-то, занималась проституцией. Мегре, конечно, понимал, что турист всегда немножко смешон. Ему хочется, чтобы везде все было так, как у него на родине. Может быть, у них здесь все иначе? И дознание, проводимое коронером, всего-навсего формальность, а настоящее расследование ведется где-то в другом месте. Но оснований думать так в тот вечер у Мегре не было. Один из посетителей, громогласно распрощавшись с приятелями, несколько неуверенной походкой вывалился из бара. И тут Мегре увидел О'Рока. Раньше его заслонял ушедший. О'Рок сидел в кабинке, перед ним стояла бутылка пива. Подошла официантка и села рядом с ним. Похоже, они были в хороших отношениях. Разговаривая, старший помощник шерифа поглаживал ее по руке, а потом налил ей стакан пива. Интересно, знает ли он Мегре? Показал ли ему Гарри Коул комиссара среди присутствовавших на заседании? Мегре было приятно увидеть своего американского коллегу в баре. Может быть, он тоже не новичок в сыске? По всему видно, что это не первый визит О'Рока в Пингвин. Старший помощник шерифа прочно устроился в углу и не разыгрывал из себя сыщика. Курил он не трубку, а сигареты. И вдруг совершил нечто из ряда вон выходящее. Закурив сигарету и сделав несколько затяжек, совершенно непринужденно протянул девушке, и та подхватила ее губами. Была ли она здесь в ночь смерти Бесси? Вероятно, да. О'Рок шутил, девушка хохотала. Обслужив только что пришедшую парочку, вернулась и опять села рядом с ним. Похоже, О'Рок за ней приударяет. Лицо у него багровое, рыжие волосы стрижены бобриком. Почему бы Мегре не подсесть к ним? Так бы они и познакомились. Мегре поймал себя на том, что сделал заказ по-французски. Кружку пива. Спохватившись, тут же поправился. Бутылку пива. Пиво было крепкое, как в Англии. Многие пренебрегали стаканами и тянули прямо из горлышка. Рядом с Мегре находился автомат для продажи сигарет. В парижском метро в похожем автомате можно купить шоколадку. Но что же тут все-таки не так? Рассказывая тех, кто вербуется в армию, Гарри Коул заметил, среди них много условников. Мегре не понял, и Коул объяснил. Когда у нас приговаривают человека к двум или, скажем, пяти годам тюремного заключения, это вовсе не значит, что он отсидит весь срок. Через некоторое время, чаще всего через несколько месяцев, его, если он примерно ведет себя, освобождают условно. Он живет на свободе, но обязан являться к офицеру полиции и отчитываться в своих действиях сперва ежедневно, потом каждую неделю и, наконец, раз в месяц. Рецидивы часты? У меня нет под рукой статистики, у нас ФБР считают, что условное освобождение предоставляет слишком широко. Бывали случаи, когда освобожденный условно совершал ограбление, а то и убийство через несколько часов после выхода из тюрьмы. Многие из них предпочитают вступить в армию. Это автоматически освобождает от надзора полиции. Уорт из таких? Не думаю. Вот у Малинза должно быть немало судимостей за разные мелкие преступления. Главным образом, за драки и телесные повреждения. Он из Мичигана, а там хулиганов пруд-пруди. И еще одно обстоятельство сбивало с толку Мегре. Почти никто здесь не живет там, где родился. Тусонский коронер, являющийся одновременно мировым судьей, происходит из Мэриленда. Образование получил в Калифорнии. Машинист, который сегодня давал показания, родом из Теннесси, а бармен прибыл сюда прямиком из Бруклина. В больших городах на севере существуют трущобы, то есть районы с домами казарменного типа. Люди там ожесточены, подростки в каждом квартале сбиваются в гангстерские шайки. В предместьях южных городов люди живут в деревянных бараках, сколоченных в основном из обрезков. Мегре чувствовал, это ничего не объясняет. Дело в другом. И вдруг подумал. А что, если Орок сидит здесь, чтобы присматривать за ним, Мегре? Ничего невероятного в этом нет. Гарри Коул, несмотря на легкомысленный вид, человека, играющего жизнью людьми, вполне мог догадаться, что комиссар сегодня вечером придет в Пингвин. Может быть, они не хотят, чтобы он совал нос в это дело. Мегре почувствовал, что зря выпил так много. Но что было делать? Здесь не принято, как в парижском кафе, целый час сидеть с единственной рюмкой. Не мог же он без конца в одиночестве бродить по улицам. А идти в кино или сидеть, запершись в номере отеля, тоже не хотелось. Он поступал, как все. Когда стакан пустел, знаком приказывал бармену наполнить. Мегре успокаивал себя. Завтра утром достаточно будет хлебнуть снадобья из голубого сифона, и все придет в норму. У него был записан номер дома, где Бесси жила с Эрной Болтон. Выйдя, наконец, из бара, он неторопливо побрел по городу, внимательно всматриваясь в названия или, здесь это чаще, номера улиц. Мегре миновал торговый центр с освещенными витринами и пошел по темным улицам. Специально они, что ли, не закрывают ставни и не задергивают занавески? У всех домов здесь веранды, и почти на каждой, покачиваясь в креслах-качалках, сидит семья в полном составе. Сквозь освещенные окна открываются сцены домашней жизни.